Глава 7. Герман. «Глеб, ты сегодня рано», — удивленно произносит Елизавета. «Я пока не освободилась. Еще 3 малышей не забрали». Она так искренне рада меня видеть, что улыбается и хлопает ресницами. А я не могу отвести взгляд от двери, за которой скрылись жена моего врага и мой сын. Удалось пораньше освободиться. Был рядом. Усилием воли заставляю себя расслабить сжатые челюсти. «Если подождешь 20 минут, я тоже освобожусь». Она кивает в сторону скамейки во дворе детского сада. Именно там я обычно жду и смотрю на игры детей. Вернее, не всех детей, а одного ребенка. Не слишком бойкого, не слишком активного, очень замкнутого и смышленного не по годам. Мою маленькую копию. «Прости, ждать не смогу. Вечером важная встреча». Раз Катя забрала Роберта, то и мне нечего здесь делать. «Так ты приехал сообщить, что на ужин все отменяется?» Елизавета опускает голову и тяжело вздыхает. «Наверное, это такая разновидность профдеформации. Дети перенимают привычки своих воспитателей, а те заражаются манерами воспитуемых. На самом деле мне нужно сказать кое-что еще. Завтра я уезжаю по делам, далеко и надолго. Прости». Достаю из кармана прощальный подарок, браслет, который вчера купила моя помощница. Понимая, что расплачиваться за месяц отношений драгоценностями — это цинизм, только и я не Ромео. Милая, добрая воспитательница детского сада была нужна мне лишь для одной цели. Уж точно не для обогрева в кровати. «Ты бросаешь меня?» Елизавета даже не смотрит на подарок. На ресницах слезы, плечи опущены. «Ты связалась с мудаком, и теперь этот мудак сваливает из твоей жизни». Сам застегиваю браслет на ее запястье. «Нет. Ты хороший, я чувствую». Она снова пытается повиснуть на моих плечах, но я не позволяю. «Хорошего ты себе найдешь. Это точно не я». Делаю первый шаг назад, а Елизавета все еще стоит, потерянная, как девочка. «Глеб, умоляю, почему вдруг? Я тебя в чем-то не устраиваю?» «Можно и так сказать. Больше не устраиваешь». «Быть сволочью не так уж сложно. В этом есть определенное удобство. Не нужно объяснять, что наша интрижка — способ незаметно подобраться к сыну, приучить его к себе, чтобы потом забрать у фальшивого папаши и аферистки мамаши. Ты все же мудак!» Здоровая психика моей воспитательницы берет верх. Наконец, правильная реакция. «И подонок!» Глаза Елизаветы наполняются слезами. Но это не слезы отчаяния, а слезы злости. «Я рад, что мы прояснили, кто есть кто. Циничный, холодный мерзавец, для которого нет ничего святого. Елизавету как прорывает. Для которого другие люди — всего лишь вещи. Захотел — взял, захотел — выбросил. Ты даже не представляешь, насколько это отличное описание. Даже хочется аплодировать. Аристархов, ты...» Она набирает полные легкие воздуха. «Вероятно, сейчас мой психологический портрет станет еще богаче и красочнее. К сожалению, на разговоры нет ни минуты. Продолжай сама. Я заранее под всем подписываюсь». Глянув на часы, я киваю на прощание и с чистой совестью сваливаю в закат. В машине, как и договаривались, уже ждет мой помощник, ювелир. Одет как подросток. Теплый пуховик, несмотря на 15 градусов, очки с толстыми линзами и неизменная бейсболка с пингвином. Типичный московский курьер, даже сумка службы доставки с собой. «Вовремя ты ее слил», поправляя очки, говорит ювелир. «Мансуров уже дал распоряжение установить слежку. Сегодня ты еще без хвоста, но завтра было бы уже стрёмно ездить в этот сад». «Не учи ученого», — хлопаю Колю, своего глухонемого водителя, по плечу, чтобы ехал. «Извините, ваше всезнающее величество». Ювелир прекращает трепаться и достает из сумки ноутбук. «По новой поставке сведения подтвердились?» Я тут же перехожу к делу. «Да, у нас месяц, плюс-минус пара дней». Длинные узловатые пальцы хакера порхают над клавиатурой, и на мониторе графики сменяются картами. «Товар пойдет через Питер?» «Да». Мы предполагали что-то подобное, и все же это худший сценарий. В отличие от Москвы, где Мансуров царь и бог, Питер принадлежит моему отцу, Семену Боровскому Черному. Тот никому не позволит толкать оружие и всякую дрянь через свой город. Спокойно принять партию можно будет лишь в одном случае, если убрать отца и поставить на его место кого-то своего. Могу скинуть информацию твоему брату, чтобы пробил по ментовским каналам. Отрывается от ноутбука ювелир. Не надо, пока копаем сами. Брата подключим, когда нас пустят к барскому столу. Еле сдерживая стон, выпрямляя ноги. Все 3 дня без тренировок, а тело уже начало деревенеть. Если в самое ближайшее время не доберусь до зала, придется колоть о бейсбол и вызывать костолома. Хреновая перспектива. Гребанное воскрешение рано или поздно загонит меня туда, откуда чудом выбрался. Тогда с завтрашнего дня надо вплотную приниматься за фонд Мансурова. Это ювелир говорит скорее для себя, чем для меня. Я уже в фонде, по самое не балуйся. И сердцем, и кошельком. Работай по прежней схеме, командую я. Досье на всех работников у нас есть. Теперь нужно найти слабые места. Кредиты, больные родственники, любовники, любовницы, зависимые и иждивенцы. Мы за 5 лет 8 фирм потопили, чтобы загнать урода в долговую яму. Можешь не учить. Поправляя очки, как старый дед, ворчит хакер. Считай, что это была разминка. Мансурову до зарезу нужны мои деньги. Но этот параноик возьмет в дело, лишь когда будет полностью уверен, что я свой. Тогда первое, что он сделает, подсунет тебе агента. Как только ювелир заканчивает эту фразу, мой водитель сбрасывает скорость, и мы все дружно поворачиваем голову налево, в сторону парка. Сейчас не самая хорошая погода для прогулок. Ветрено, серо, ночью, скорее всего, пойдет дождь. Однако это не помешает одной страстной мамаше и ее сыну запускать воздушные шары и есть мороженое. «Подсунет», — скольжу взглядом по тонкой женской фигуре. Кажется, я даже знаю, кого именно Мансуров ко мне подошлет. Чувствую знакомую тянущую боль за грудиной и жар там, где не было жарко даже с хорошенькой послушной воспитательницей.